была очень глупа, мистер Небворд, и я пришла просить у вас прощения. Конечно, я была не права, заставив ждать всю группу. Я очень сожалею. Я могу прийти завтра, а если хотите, я могу начать сегодня». Большой рот режиссера искривился усмешкой. «Вы можете не приходить завтра и можете не оставаться сегодня, Стелла. Ваша заместительница обнаружила такие необыкновенные таланты, что я не намерен переделывать съемку». Стелла бросила на режиссера яростный взгляд и выпрямилась. «У меня контракт. Надеюсь, вы не забыли об этом, мистер Небворд. Я с громадным удовольствием продолжал бы играть с мисс Мендозой», — вмешался сладкий голос, который принадлежал красавчику Коннелли. «Ужасно неприятно играть с мисс... Я даже имени ее не знаю. Она так... Она срывает все художественные эффекты, мистер Небворд». Старый Джек не ответил. Он молча смотрел в глаза длинноволосого любовника. «С другой стороны, я чувствую, что вместе с мисс Мендозой я могу действительно развернуть весь мой талант», — продолжал Коннелли. «Ваша замена совершенно выбила меня из седла. Я страшно нервничаю, чувствую себя ужасно неудобно, а играть роль, когда все нервы напряжены, когда вся душа каждую минуту возмущается, совершенно невозможно. Одним словом, — закончил он, подняв тон, — я не хочу больше сниматься, пока не вернется мисс Мендоза». Стелла подарила юноше благодарный взгляд и с улыбкой обратилась к нахмурившемуся Джеку. «Хотите, чтобы я начала сегодня?» «Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, никогда!» — вспылил режиссер, и глаза его гневно засверкали под седыми бровями. «А вы, молодой человек, на тонких ножках, если вы еще раз попытаетесь ставить мне палки в колеса, я вышвырну вас вон из студии. Я вам сделаю такую славу, что ни одна кинематографическая компания в Англии вас не примет. Я сам посажу вас на пароход и отправлю ко всем чертям в Галифакс». Вне себя от бешенства он бросился к дверям и столкнулся с входившим Майклом. «Вы слышали?» — закричал он, хватая его за руку. «Вы понимаете, что они со мной делают? Фильм накручен наполовину, а он, извольте видеть, теперь крутит носом. Вы слышали, что он говорил? Молокосос! Слушайте, Бриксон, хотите взять его роль и играть с девочкой? Вы не можете сыграть хуже, чем Коннелли. И пока вы будете играть, у вас будет тьма свободного времени, чтобы заняться охотником за головами». «Нет, благодарю вас», — улыбнулся Майкл. «Это не мое дело. А что касается охотника за головами...» Он закурил папиросу и выпустил к потолку тонкую струю дыма. «Я знаю, кто он, и могу взять его, когда захочу». Глава 13. Мендоза борется. Джек остолбенел. «Вы шутите?» «Ничуть. Я говорю совершенно серьезно», — спокойно ответил Майкл. «Но знать охотника за головами — одно, а поймать его с поличным — другое дело». Джек Небворд сел на край письменного стола, опустил руки в карманы и недоверчиво смотрел на сыщика. «Это кто-нибудь из моей труппы?» «Я не имею удовольствия знать всю вашу труппу», — уклонился от прямого ответа Майкл. «Но думаю, во всяком случае, что от охотника за головами вам лично не грозит опасность. Что вы собираетесь делать с Коннелли?» Режиссер раздраженно пожал плечами. «Я погорячился, а он ведет себя как дурак. Разве эти молокососы думают о чем-нибудь, кроме галстуков и заметок о себе в газетах? А это Мендоза!» Режиссер выразительно погрозил кулаком. Мисс Мендоза, однако, не считала свою отставку окончательной. Она сумела пробиться к славе из ничтожества и не собиралась так легко сдавать свои позиции.